Глава 17. Плохой сон в последнее время для меня, кажется, стал чем-то самим собой разумеющимся. Вот и сейчас я задыхалась. Голова раскалывалась, а грудь словно перетянула бинтами, отчего я не могла глотнуть воздуха. Что-то холодное коснулось ног, захватило бедра и продвигалось выше к животу. Надо проснуться, иначе... Голова взорвалась образами. Всполохи синего цвета, сирены, выстрел, кровь, удар. «Алекс!» Я распахнула глаза как раз вовремя. Холодное нечто, что липло ко мне, темная вода, быстро наполняла салон через разбитое окно и вот-вот должна была погрузить нас в свои смертельные объятия. Руками на ощупь я отстегнула сдерживающий меня ремень и повернулась к Алексу. Его голова уже наполовину скрылась под водой. Я пыталась удержать ее на поверхности, но понимала, если сейчас его не разбудить, он захлебнется и погибнет. На мои встряхивания и даже пощечины он никак не реагировал. Горячие слезы брызнули из глаз, затуманивая взор. Я нащупала его ремень и отстегнула как раз в тот момент, когда Алекс полностью погрузился под воду. Сделав глубокий вдох, я нырнула. В мутной воде едва ли можно было что-то разглядеть, только слабый подрагивающий свет фар освещал прибрежный песок и ил. Но через несколько секунд машину тряхнуло от удара. Мы оказались на дне. Значит, тут совсем не глубоко, 3 метра. Снова, как и 2 дня назад, когда я пряталась от выстрелов, прыгнув с яхты, я оказалась в холодной, сковывающей движение соленой воде. Но теперь не только моя жизнь висела на волоске. Я наугад нашла рычаг со своей стороны и потянула на себя. Вопреки моим опасениям, дверь легко распахнулась. Другой рукой ухватила за шиворот рубашки Алекса и со всей силы потащила наружу. Воздуха было все меньше и меньше. Легкие сжимало словно тисками. Я выплыла легко, но вот вытащить из машины Алекса было непосильно, даже несмотря на то, что вес его почти не ощущался. Сначала мне показалось, что он зацепился рубашкой, но разглядеть что-то ближе 1/2 метра никак было нельзя. Я дернула его тело, ногами упираясь в машину, и... О чудо! Он подался легко. Теперь вверх. Быстрее. Я рванула к поверхности, ощущая пустоту в груди, чувствуя, что еще мгновение, и я открою рот в попытке вобрать воздух. Нельзя. Держись! Сердце, казалось, замедлило ход, и путь наверх показался вечностью. Но стоило всплыть, я чуть не с криком вдохнула сладкий кислород. Голова тут же закружилась, а легкие обожгло. Я хохотала и плакала, насмехаясь над смертью, которая снова прошла так близко, едва задев своим саваном. Я подтянула Алекса на поверхность воды, но его голова болталась, словно у болванчика. «Да что ж ты!» Я выругалась и оглянулась. Набережная оказалась такой умиротворенной. Если не считать лодки, чью мачту мы протаранили. Тишина ночи разбивалась о тихий вой сирены, с каждой секундой становившейся громче и громче. Видимо, преследовавшая нас полицейская машина проехала дальше и теперь возвращалась на то место, где нас вынесло с дороги. Я легла на спину, прижав к себе тело Алекса, не подававшее признаков жизни, и поплыла. Оглядевшись, заметила выход на бетонный берег 50 метров. Главное успеть достичь его до того, как полиция прибудет на место нашего падения и сможет нас заметить. Я приложила все усилия, отталкиваясь от воды и пытаясь одновременно удержать Алекса. Если я думала, что проплыть 1 км до берега – это невероятно трудно, то сейчас эти 50 метров показались мне настоящим испытанием. Я уже видела всполохи маячков, показавшиеся у берега. Видела 2 силуэта полицейских, фонариками освещающих поверхность воды и разрушенную лодку. Но мы были уже далеко и остались вне их зоны видимости. За их криками и воем сирены даже было не слышно всплесков воды и моего тяжелого дыхания. Другие пришвартованные лодки, лесом стоявшие вдоль причала, надежно укрыли нас, когда мы достигли берега. Ногами нащупала дно, едва держась, чтобы не упасть обратно в воду, из последних сил потащила бездыханное тело на серый бетон. Господи, какой же он тяжелый! Ничего. Ни малейшего движения, ни кроткого дыхания. Алекс лежал неподвижно. Багровое пятно на плече побледнело, но кровь все еще слабо текла из раны. Лицо было белым, как мел, и неподвижным, как посмертная маска. Я рухнула перед ним на колени и сложила дрожащие руки в замок на его груди. Толчок. Еще. Еще. Как там учили на занятиях ОБЖ в школе? 10? 20 надавливаний? Не помню. Я зажала Алексу нос и, прикоснувшись губам, вдохнула в него воздух, затем еще раз. И снова массаж сердца. Мне казалось, что я делаю все впустую, что под моими руками лежит безжизненный труп. Но я снова и снова, почти остервенело, давила на грудь Алекса и вдыхала в его рот воздух. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Иступленно шептала я, словно повторяла заклинание. Руки болели, дыхание сбивалось, и снова слезы заполнили глаза. Я вновь и вновь прикасалась к губам, которые еще недавно целовали меня. Я хочу еще раз ощутить их тепло и нежность. Хочу еще раз познать спокойствие в его сильных руках. Он не может бросить меня. Я не могла его потерять. Только не сейчас. Не сейчас. Судорожный вздох под моими руками вывел меня из равновесия, и я отскочила от Алекса. Сердце оборвалось, чтобы забиться с новой силой. Он перевернулся на бок, сжавшись в комок. Вода стекала изо рта, сопровождаясь кашлем и спазмами. Но он дышал! Он жил! От радости я кинулась ему на шею, сжимая его в объятиях так сильно, насколько могли позволить ослабевшие руки. Я чувствовала, как вздымается его грудь, слышала его сбившееся дыхание и ощущала бесконечное счастье. Сладкая нега растекалась в груди, наполняя меня светом. В этот темный предрассветный час на холодном берегу я испытывала тепло и покой. Так бы и держала его в своих руках, если бы не услышала тихий стон. «Аня, воздух!» Я отпустила Алекса, позволяя ему спокойно вздохнуть, и тут же встретилась с его глазами. Белки покраснели, зрачки сверкали лихорадочным блеском, но он пристально смотрел на меня, и под этим взглядом я таяла. «Ты меня спасла?» Я кивнула и содрогнулась от нервного смеха. «Кажется, мы квиты!» Грудь подергивалась от беззвучных спазмов. «Нет, это не смех. Я сотрясалась от рыданий. Мы живы!» «Надолго ли?» «Неизвестно, но сейчас мы живы!» Алекс протянул ко мне руку, но тут же со стоном одернул ее, схватившись за плечо. «У тебя кровь не останавливается». Я, не жалея колени, подползла к нему и, дернув за рукав его рубашки, с легкостью оторвала кусок ткани. Разделив ее на полоски, я ловко обвязала ему плечо и потуже затянула узел, глядя, как из раны прекращает течь кровь. Алекс даже не поморщился, а все так же смотрел на меня. «На вылет», — подтвердила я. «Это же хорошо». «Лучше, чем если бы она застряла во мне», — улыбнулся Алекс, а потом, словно что-то вспомнив, повертел головой. «Где полиция?» Я махнула рукой куда-то за спину, где все еще мигал синий свет полицейских маячков. Издалека доносились крики, но звук сирены уже смолк. Как быстро они поймут, что нас нет в машине? Наверняка только после того, как прибудут водолазы, чтобы поднять ее со дна. Алекс встал, помогая мне подняться. Удивительно, как он быстро восстановился, хотя еще минуту назад умирал. Но держался на ногах он с трудом. Мне, ослабевшей, самой пришлось удерживать его от очередного падения. Подхватив его за талию, я прижала его к себе, почувствовав, как он нежно приобнимает меня в ответ. Медленно, прихрамывая, мы двинулись в путь по улицам. Полоса неба на горизонте стала наполняться голубым цветом, предвещая скорый рассвет. Двое совершенно мокрых, уставших и покалеченных людей, бредших по пустым улицам Марселя, были одновременно до смерти замучены и счастливы. По крайней мере, я была счастлива, прижимаясь к Алексу. Скоро весь этот кошмар закончится. Мы с таким трудом добрались до этого чертового города, что он был обязан подарить нам возможность достичь своей цели. «Знаешь, два раза потерять сознание за 2 дня – это нужно еще умудриться», – попыталась я пошутить. «Может, обратиться к врачу?» «Мы и так оба к нему попадем. Боже, о чем я только думал!» Он остановился и развернул меня к себе. «Ты цела? Не ранена?» Он ощупывал мне руки и талию, а я только и могла что улыбаться и качать головой. «Со мной все в порядке, честно». Эти невинные заботливые движения я воспринимала с благодарностью. «Хорошо», — Алекс кивнул и улыбнулся с облегчением. Его руки вдруг легли мне на талию, чуть придвинув к себе. Я всем телом подалась к нему, ощущая трепет внизу живота. Голова тут же затуманилась, как в пьяном дурмане. Я видела только его глаза цвета шторма, его приоткрытый манящий рот. Взглядом скользнув по моим губам, он чуть наклонился, а я уже готова была потянуться ему навстречу. Но близкий звук сирены вывел нас обоих из забытья. Алекс схватил меня, бросившись к ближайшей подворотне, и прижал к стене, накрыв своим телом. Мимо нас проехали две полицейские машины, но, к счастью, в проулке было слишком темно, чтобы нас увидеть. Я принимала мужское тепло, чувствуя, как он возбужден, и мне совершенно не хотелось, чтобы Алекс отрывался от меня. Его жаркое дыхание опаляло мне шею, и я чувствовала, как теряю контроль, как сладко ноет между ног, и хочется обвиться вокруг него, как лиана, чтобы никогда не отпускать. «Алекс», — прошептала я едва слышно. Он повернулся ко мне. Его лицо было в каких-то миллиметрах от моего. Потемневшие глаза с расширенными зрачками блуждали по моему лицу. Едва заметное прикосновение к волосам пробудило во мне нервную дрожь, волной прокатившуюся по телу. «Прости за сережки». Он заправил прядь мне за ухо. «Надо бы потом купить тебе новые. Ты уже пообещал». «Когда?» Он нахмурился, не отводя взгляда. От его тихого голоса колени подгибались, едва держа меня в вертикальном положении. «Когда лежал в бреду. Но, боюсь, зарплаты агента ФСБ не хватит на сережки от Cartier. Тебя даже на порог магазина не пустят». Алекс окатил меня ледяным холодом, отчего кожа покрылась мурашками. Я больше не чувствовала его рук на своей талии, его дыхание, его тепла. От него веяло стужей, а взгляд пронзал насквозь. Кажется, неудачной шуткой я уколола его самолюбие. «Прости, забыл, что ты привыкла к другим критериям». Алекс развернулся ко мне спиной и, не сказав ни слова, вышел из подворотни на улицу. Я нерешительно последовала за ним, держась на расстоянии. Внезапный озноб пробрал до самых костей. Я пыталась унять его, обхватив себя за плечи, но едва ли это помогало. Даже прогревающийся постепенно воздух был не в силах избавить меня от этой дрожи. «Ты что, обиделся? А почему я должен обижаться на правду? Я тоже не пойму, что такого было в этой шутке, но ты ведешь себя странно. А как, по-твоему, я должен себя вести, если ты намеренно принижаешь других?» Вид у Алекса был и вправду обиженным, будто я затронула его за живое. «Принижаю тебя. Я? Прости, но я тебе зарплату не начисляю. Обижайся на Министерство финансов». «Вот оно!» Он ткнул в меня пальцем. «Если бы речь шла только обо мне, Аня, вспомни только, как ты отзывалась о своей бывшей подруге. С какой высокой колокольни ты смотришь на тех, кто ничего, по-твоему, не достиг и живет простой жизнью, которой живут миллионы. Хотя чего ты сама добилась?» «Конечно, ничего». Внутри у меня начала закипать злость. «Я это помню, а ты не даешь мне об этом забыть. Потому что в мире должен быть хоть один человек, который откроет тебе глаза. Не такой я тебя запомнил. И, кажется, это сыграло со мной злую шутку. Ты сам сказал, что мы с тобой изменились». Я развела руками. «Почему ты вдруг вызвался учить меня морали? Мне давно не 16, и я сняла дурацкие розовые очки». Сжав губы, он лишь промолчал, отвернувшись от меня. Но я не желала, чтобы он вновь избегал моих вопросов. «Алекс», — позвала я его, — «почему ты не называешь меня моим именем?» Он резко развернулся ко мне. В его глазах сверкнули молнии. «Что?» — произнесла я в непонимании. «Только ты одна упорно называешь меня Алексом. Ты забыла, как звала меня в детстве?» Не забыла и назвала, однажды, пока он был без сознания. «Не думала, что тебя это так волнует. Да меня бесит это сокращение. Никто, кроме тебя, даже не думал его так коверкать. Отчего, Ань?» «Просто...» Я нервно облизнула губы. «Саша, имя такое... личное. Мне кажется, произносить его стоит, когда человек тебе не безразличен». Как только эти слова сорвались с моих губ, я поняла, что случилось непоправимое. Он услышал то, что услышал. А я сказала то, что сказала. Глупость. несусветную глупость, вранье и обман. Не эти слова я хотела сказать ему, но они вылетели из моего рта раньше, чем я смогла понять, что несу. Я снова причинила ему боль, как когда в полуссоры назвала его никем в номере отеля. «Да что я творю?» Он отступил на шаг, понурив голову. Мне хотелось задержать его, схватить за руку и привлечь к себе, просить прощения за идиотскую фразу, но я будто прилипла к месту, чувствуя его отчуждение. Драгоценные секунды, когда можно было извиниться, были упущены. «Как мы без навигатора доберемся до консульства?» Я решилась все-таки задать вопрос. Мне нужно было услышать, каким тоном он ответит. Тогда я узнаю, даст ли он мне еще один шанс. «Я помню дорогу», — отозвался Алекс ледяным голосом. Я почувствовала, как рухнули все мои надежды. Он даже не потрудился обернуться в мою сторону. В груди кольнуло так, что я даже согнулась от боли, сглотнула тесный комок в горле и опустила глаза. «Сама виновата, глупая». Еще раз дала понять Алексу, кем ты его считаешь. Никем. Никем? Разве? Стоило ли спасать тогда того, кто ничего для меня не значил? Я вновь погрузилась в воспоминания сегодняшней ночи. Его кружащие голову поцелуи, тело, дарящее восторг, нежные прикосновения, шепот, его ласковый взгляд, улыбка, объятия. И то, как часто билось мое сердце от каждого прикосновения. А какое облегчение я испытала, стоило выдернуть его из лап смерти. По-идиотски пошутив, я ударила по его гордости. Но какой же дурой надо быть, чтобы ляпнуть подобное? Мной! Надо быть мной! Теперь разбить его холод будет делом сложным. Но я попробую. Нет, я смогу. Улицы постепенно наполнялись светом и машинами. Открывались лавки и магазины. Люди спешили на работу, заполняя тротуары, и двое потерянных людей в чужом городе уже не так бросались в глаза. Но за все время, что мы шли, Алекс так и не обернулся, хотя уверенно он знал, что я послушно следую за ним. С широкой улицы мы свернули на боковую, здесь было тише, просторные особняки утопали в цветущих деревьях. Было видно, что район приличный, никаких тебе выбитых стекол и подпольных ломбардов, как в Каркасоне. Мы подошли к одному из светлых домов, небольшому двухэтажному зданию, спрятанному за железным забором. Калитка была заперта. О том, что это такой долгожданный пункт назначения, гласила лишь небольшая табличка рядом со входом. Только сейчас Алекс быстро оглядел меня, будто хотел удостовериться, что я рядом, и нажал на кнопку домофона. Раздался звонок, и через пару секунд мужской голос в динамике произнес на русском. «Слушаю вас». Алекс поднял голову, и только сейчас я заметила над нами камеру наблюдения. «Это капитан Логинов. Я доставил вам свидетеля убийства Павла Корчинского».